У Эдвины забилось сердце, когда она узнала, что Алексис так близко. Но где-то в глубине души она хотела оттянуть их встречу, так как тогда ей придется сразу же возвратиться домой и расстаться с Патриком. Они поехали на несколько дней в Париж. По крайней мере, отказались от комнаты на 2 недели. Потом обещали вернуться. И уж вернуться наверняка. Он оставил чемодан. Патрик взглянул на Эдвину. Она незаметно кивнула, и он протянул портье еще банкноту и попросил показать им содержимое чемодана. Там лежала мужская одежда, но сверху Эдвина увидела белое платье. Алексис надевала его, уезжая из Лос-Анджелеса. Там еще оказалась мятая шляпа, и Эдвина тоже сразу ее узнала. «Да, это она!» Ее глаза блестели от слез, когда она дотронулась до вещей сестры. «Это ее вещи, Патрик!» Она надевала их в тот день, когда исчезла из Лос-Анджелеса после свадьбы Джорджа. Казалось, с тех пор прошла целая жизнь, и в каком-то смысле так оно и было. 2 с лишним недели, но за это время перевернулась вся жизнь Алексис. Эдвина посмотрела на Патрика. «Что ты собираешься делать теперь?» — мягко спросил он, когда портье ушел к телефону. «Не знаю. Он сказал, что они уехали на 2 недели. Почему бы нам не обсудить это за обедом?» Эдвина с радостью согласилась. Когда они выходили, портье спросил, должен ли он сообщать, что они были здесь. И Эдвина быстро ответила, «Нет, ничего не говорите». Еще 1 фунт обеспечил молчание портье, а Эдвина с Патриком поехали в Кларидж обедать. Они прошли в ее комнату, и Патрик спросил, хочет ли Эдвина поехать за беглецами в Париж. Но Эдвине это показалось нелепой затеей. Они же не знают, куда Алексис уехала и зачем, а оставленный чемодан свидетельствует о том, что они вернутся. Я думаю, нам остается только ждать. Но теперь в их распоряжении 2 недели. «У тебя есть какие-нибудь конкретные планы?» — спросил Патрик. Вообще-то была одна идея, но Эдвина решила осуществить ее чуть позже. «Да нет», — покачала она головой. И тогда Патрик сказал, что у него есть мечта, которую он вот уже много лет не может осуществить. В Ирландии имеется местечко, куда он стремится вернуться вновь. Он не был там с детства. Это самое романтичное место в мире. Таким, во всяком случае, оно казалось ему. Патрик заинтересовал Эдвину своим восторженным рассказом, и ей страшно захотелось туда поехать. «Мы можем это сделать?» — спросила она с нежностью, глядя на него. Эдвина заставляла его опять ощущать себя молодым, сильным и счастливым, так же, как и он ее. Она вела себя как девчонка, только теперь понимая, как давно ей хотелось почувствовать себя свободной от забот о семье. «Давай сделаем это, Эдвина!» — прошептал он, наклоняясь через стол, чтобы поцеловать ее. Утром Эдвина позвонила Фанни с Тедди и сообщила, что у нее все в порядке, что она задержится в Лондоне на некоторое время. Потом за ней зашел Патрик. Они сели в поезд, затем переправились на пароме через Ирландское море, и вот уже машина доставила их в Кэшл. Сгустились сумерки, когда они подошли к огромной скале Кэшела. Поля позади нее заросли вереском с дроком, и никогда в это время года, — думала Эдвина, — она не видела таких зеленых лугов. Они гуляли, пока не зашло солнце, а потом остановились, обнявшись, и Патрик поцеловал ее. — Как долго ты шла ко мне, — сказал он. — Как будто так было предназначено. — Да? — Да, предназначено, — ответил он с мягкой улыбкой. Потом добавил, «Я навсегда запомню этот день, Эдвина. Я буду помнить его до глубокой старости».